Глава 10. Была у Вики в начале еще во Вьеже мысль добраться до Фрида, столицы Горного Королевства, чтобы решить вопрос с орденским владением на его территории с самим королем. Но позже, уже в Меланиге, после бесед с Флемом, она от этой идеи отказалась. Лишняя работа. Да и то место, что она себе присмотрела на карте, точнее не себе, а своему ордену, находилась на территории герцогства Адайского. В отличие от Датора, где только герцоги могли позволить себе почти ни во что не ставить доброго короля Кальвина, жлоба выжигу и интригана, а владетели рангом поменьше хоть часто и интриговали против своих сюзеренов и имели множество прав, все же редко выходили из повиновения. Во Фридланде феодальные мятежи были обычным явлением, почти рутиной, а с учетом труднодоступности большинства горных маноров, проявления неповиновения оставались во многих случаях безнаказанными. Попаданка здраво рассудила, что свои акульи зубы, замки с владениями, найдутся и у герцога Гертера Адайского. Пусть не графство, но отделившееся и не признающее его власти баронство наверняка найдется. Уже в Адае Вика узнала от исцеленного Эрной мэра, что таких баронств в герцогстве аж целых 3. Однако 2 из них должны подчиняться не герцогу напрямую, а через одного из графов, так что они для целей попаданки отпали сразу. Не хотелось ей втягиваться в дополнительные феодальные юридические разборки, зато оставшееся баронство подходило почти по всем статьям. «Можешь не волноваться, вопрос с вашей герцогиней решен», успокоила мэра Вика, вернувшись в гостиницу. «Рассказывать о своем добром и мужественном поступке тебе не придется. Скажешь, что тебя и стражников схватили и продержали за решеткой в темнице сырой наемники из охраны могини-целительницы, или где тут у вас можно экспресс-тюрьму на скорую руку организовать? В подвале? А госпожа Жагетта, она...» Мэр несколько растерянно по очереди смотрел на Эрну, Флема и Клойка. Они все сейчас находились в отдельной кабинке трактира, в которой сейчас шла гульба, устроенная съехавшимися в город наемниками, и утирал покрытый испаренный лоб. Поступок, вызванный благодарностью к бесплатно исцелившей его могине Эрне, дался мэру нелегко. «Она именно эту версию и знает, уважаемый». И свой непродуманный приказ герцогиня уже отменила, так что с чистой совестью можешь идти домой. Только имей в виду, проявленное тобой благородство не останется незамеченным нами. Можешь быть уверен, тебе очень повезло. Но как тебе удалось встретиться? Так мы же с ней в одной группе учились, однокашницы. Не переживай, говорю, все норм. Уважаемый, извини, но мне нужно Эрне кое-что передать на словах без посторонних. Это поручение самой герцогини. С этими словами, доброжелательно улыбаясь, Вика выпроводила из кабинки городского начальника, кажется, мало что понявшего. «Вика, рассказывай!» Эрна чуть не подпрыгивала от нетерпения. Попаданка укоризненно посмотрела на эту весьма любопытную особу. «Поесть-то я хоть могу?» – спросила она, усаживаясь между могиней и Клойком. «Вы-то поели, а меня же Гета даже водой не напоила, то ли жадная, то ли растерялась слишком. Думаю, скорее второе». Вика пододвинула к себе блюдо с бобами, тушеными с бараниной. «А где остальные наши?» «В зале сидят», – ответил Клойк. «Только не в том, через который ты проходила, а в левом крыле». «Можно есть и рассказывать». Эрна налила вина из кувшина в кружку и пододвинула ее подруге-шефу. «Спасибо и за вино, и за мудрый совет, Кэп», – усмехнулась Вика. Если бы не Клойк, то свое повествование о посещении герцогини Адайской Вика украсила бы ироничными замечаниями. Клой, конечно, свой парень, но попаданка уже постепенно, сама за собой стала в последнее время замечать, начала сдерживаться в обсуждении высокородных особ в присутствии простолюдинов. Понятно, что Флем не из дворян, а Эрна так и вовсе бывшая крепостная девка. И все же Вика своих магистров приравняла в личном табеле о рангах к аристократам и собиралась такое же отношение к высшим орденским чинам распространить и среди остальных. «В общем, за Соня», – завершила свой рассказ, но не ужин Вика, – «завтра тебе вставать рано. Скажешь Зури, чтобы все приготовила с вечера. Исцелишь, ну, типа исцелишь герцогиню и напросишься к ней на обед. Скажешь, что я хочу попробовать, чем ее тут кормят». «Ты с ней еще ни о чем не говорила?» – поинтересовался Флем. «О чем-то говорила, но не о деле. Сам понимать должен. Девушке надо привыкнуть, что она красавица. Во всяком случае, не уродина. Пусть хоть немного в себя придет». В этот момент в кабинку прибежал Тарик. Кровь он с лица вытер, но наметанным взглядом Вика ее остатки под носом увидела. Да и опухшая верхняя губа и покрасневший нос говорили сами за себя. Кто-то флемовского раба только что ударил, но сделал это не очень умело. «Там госпожа Барка будет на дуэли биться!» – выпалил Тарик. «С наемницей из Фрида. Меня госпожа Миока прислала сообщить вам. Она и Барк – секунданты». «Вот тебе и старые знакомые», – вздохнул бывший декан. «Мне сразу та компания не понравилась. Приехали на наем, так езжайте в лагерь к герцогу Гертеру, а не напивайтесь в адайских кабаках целую неделю». Вика к этому времени наконец-то почувствовала себя сытой и довольной этим. Невьежская таверна в Белом районе, конечно, и тем более не московский ресторан, но есть можно. «Я что-то пропустила?» – спросила она у Флема. «Но сначала ты, мой друг», – перевела она взгляд на раба. «Кто тебе морду расквасил?» «Да ерунда», – улыбнулся своей приятной улыбкой Тарик. «От хозяина и сильнее влетает. Торопился к вам с известием и налетел на какого-то молодого дворянина». Признав причину мордобития для здешних реалий уважительной, Вика кивнула и поднялась из-за стола. Рассказ Клойка, он был больше в курсе, чем магистр науки, она выслушивала уже по пути к месту дуэли, куда они всей своей дружной компанией отправились вслед за рабом Флема. Как оказалось, двойняшки когда-то начинали свою карьеру, устроившись в охрану караванов, перевозивших товары из Вьежа во Фрид и обратно. Тогда они и познакомились с той четверкой фрицев, которая теперь входила в полусотню, прибывшую в Адай. Как пояснил Клойк, вступать в войско герцога эти наемники не собираются. Просто скорое вступление в войну самих монархов горных королевств здесь уже ни для кого не было секретом, и отряд намеревался предложить свои услуги одному из них, полагая, что при меньшей сумме контракта в королевском войске можно захватить больше трофеев. «Только там Вентия», – пояснил Клойк, – «в этой четверке-то». «А-а-а», – протянула Вика, – «это многое объясняет». Посмотрев на серьезное выражение ее лица, наемник хмыкнул и пояснил, что 6 лет назад Барка выиграла у Вентии соперничество за внимание командира их бывшего отряда. Он погиб в стычке с бандой Угрюмова в лесах Шивазонга, но ни Вентия, ни Барка до сих пор никак не угомонятся, каждая их встреча заканчивается дуэлью. Вика вздохнула про себя. Уже больше полугода она находится в новом мире, а все еще часто испытывает аналогии со своим прошлым. Здесь не мушкетеры Дюма. Тут дуэль между наемниками велась до первой крови, и ставкой были лишь принижения соперника. Это даже полноценным унижением не назовешь. В таких схватках победители часто чередовались, и сумма денег в закладе. К Когда компания Вики вышла на задний двор ночной птицы, где все уже было готово к схватке и ждали только Вику, как официального командира отряда, в котором служила Барка, выяснилось, что величина заклада вполне приличная – 15 лир. Можно было бы на этом развлечении и не присутствовать, но раз уж ей положено по местным обычаям, то Вика сочла нужным посмотреть на результаты своего преподавательского мастерства. Клойк утверждал, что все прежние дуэли между Венти и Баркой шли примерно на равных, чуть больше в пользу первой. Народа во дворе уже было достаточно. Тут присутствовали не только наемники, но и другие постояльцы. Дворяне, купцы и прочие путешествующие разночинцы. «Это ты, Вика?» поинтересовался крепкий красномордый мужик с шевроном капитана наемного отряда. «Это ты, Рагмус?» – в ответ уточнила попаданка. Имя командира Винтии Вика уже знала из услышанного рассказа. Капитан хохотнул, окинул ее вмиг заблестевшими глазами, но сказать ничего не успел. Вика прошла через толпящихся вояк к своим бойцам. Должна же она дать Барке за дирки какое-нибудь напутствие перед поединком. «Не отдыхается спокойно?» Она хлопнула подчиненную по плечу. «Извини». «Да за что?» – пожала Вика плечами. «Все нормально. Посмотрим, чему ты у меня научилась. Да и 15 лир на земле не валяются». «Половину заклада принято тратить на угощение», – просветил попаданку Барк. Викины люди уже привыкли к тому, что их могущественный шеф порой не знает очевидных вещей и очень лояльно относится к любым советам и пояснениям. «Эх, гольнем сегодня!» – усмехнулась Вика. «Я правильно понимаю, что мы в числе приглашенных при любом исходе дуэли. Ну да я в твоей сестре не сомневаюсь». Дуэль закончилась, едва начавшись, как и предполагала попаданка, легкой и убедительной победой Барки. Труды Вики не пропали зря, мастерство ее бойцов выросло на голову. Злая и очень расстроенная поражением Винтия не стала слушать слов утешения от своих товарищей и насмешек Клойка с Мёкой и Барка. Она, отдав Мёке, как главному секунданту проигранные лиры, ушла в гостиницу. Гордая двойняшка заказала у суетившегося здесь же хозяина гостиницы накрытый стол на 11 человек. Семерых людей могини-целительницы вместе с ней самой и капитана, с обоими его лейтенантами и лейтенантом-магом их отряда, и бочку вина всем остальным. В половину выигрыша не уложилось, ушло на все больше 10 лир, но Барка не жадничала. «А ты здорово натренировала, ребят», – наклонился к попаданке капитан, поглаживая бедро, сидевшей с другой от него стороны Барки, которая уже сильно выпила и весьма благосклонно принимала ухаживание офицера. «Я ведь помню малышку еще с тех пор, как мы ходили в караване. Она и близко не имела таких навыков. Сама-то ты где так научилась?» «Дядя любимый научил», – буркнула Вика свою традиционную отмазку, бросив почему-то раздраженный взгляд на 30-летнюю малышку. «Ты бы не отвлекался, капитан, а то он маг твой, смотрю, лучше развлекать умеет». Капитан посмотрел на сидевшего с другой стороны от Барки рыжего взъерошенного мужчину и самодовольно усмехнулся. Маг явно был ему не соперник, но внимание вновь переключил на малышку. Поздним вечером в ночной птице Марс уступил место Венере. Сидевшие слева от Вики магистры магии и науки тоже миловались. Нет, вот что за напасть? Наверное, всю дорогу от Меланега только об этом и думали. Впрочем, возможность отдаться своим чувствам сейчас есть, так почему бы и не воспользоваться? С Юнтой все понятно, но ведь, говорят, и дубок не теряется, где-то в каком-то номере с одной из купчих уединился. Дорвались. «Вика», от наклонившейся к ее уху магистра магии несло вином, Утром-то я в рабочем своем повседневном платье к герцогине пойду, а вот на торжественный обед, может, достанешь из пространственного кармана то василькового цвета платье, которое мы в Меланеге мне подобрали, и я к нему колье добавлю. Это ведь первый раз я буду не на аудиенции, а в гостях у герцогини. Я так волнуюсь!» Подругу было еле слышно. Такой шум стоял в зале. Веселиться наемники не умели совсем. Точнее, им-то было хорошо. Они хохотали очень часто и громко. А вот Вики это времяпрепровождение быстро наскучило. Хорошо, хоть хозяин ночной птицы не захотел или не смог порадовать своих гостей пением местных бардов. «Эрна, подруга моя драгоценная!» Обняв девушку прочувствованно, сказала ей попаданка. «Ты иногда фильтруй, что несешь, ладно? Какой торжественный обед! Мы сюда что, по-твоему, развлекаться прибыли?» «Нет, понятно, что вся наша поездка – это развлечение, пока в акулий зуб не прибыли ни твои, ни Флема будущие помощники. Время есть, вот и проехались по местам твоей будущей трудовой славы. Да и мне самой нравится путешествовать. Но герцогине Адайской мы пойдем работать, и торжественный обед у нас будет на троих. Совместим приятное с полезным. Попробуем герцогские вкусняшки и примем плату за ее здоровье и красоту. А мое васильковое платье? Еще один такой вопрос, Эрна, и я, честное слово, наложу на тебя исцеление. И вообще, хорош бухать. Женщине, а тем более магистру магии моего ордена, это не к лицу. Подруга виновато кивнула. «Может, тогда пойдем, а то мне завтра рано вставать?» «Вот это мудрое решение!» – одобрила Вика. Оставив остальных веселиться, попаданка со своими магистрами поднялись на третий этаж, где они занимали дорогие номера. У Вики был свой отдельный, у магистров один на двоих, что их нисколько не стесняло. Перед своим номером Флем, бывший декан, тоже был уже тепленьким, подхватил со смехом изображавшую сопротивление Эрну на руки и открыл дверь ногой, где Голубков встретили Зура и Тарик. Вика же входить к себе не стала, задумчиво остановившись на пороге. Юнта придет только днем, ей разрешено отдохнуть с одним из десятников отряда фрицких наемников, поэтому попаданке надо будет самой дровишек в камин подкинуть. Воду Вика научилась ловко подогревать заклинанием пламени, так что можно готовиться ко сну. Ей тоже рано вставать. Отправлять подругу в замок без напутственного сестринского слова было бы неправильно. В этот момент из номера магистров вышел Тарик. «Ты далеко?» – спросила она его, по-прежнему стоя на пороге своего номера. «Хозяин за вином и фруктами послал», – поклонился раб. «Не угомоняться никак», – усмехнулась Вика, внимательно рассматривая парня. «Знаешь что, отнесешь им, а потом... Потом возьми у трактирщика еще такой же набор и принеси мне». Утром она проснулась еще до позднего зимнего рассвета. Наскоро сама привела себя в порядок и спустилась в едальный зал. Здесь в это время были только поломойка, уставшая пожилая тетка и двое ее помощников, мальчишка и девчонка возраста Гнеша. Они уже закончили работу по уборке и сидели на боковой скамье возле стены, бездумно глядя себе под ноги. Увидев Вику, они вскочили и поклонились. С кухни уже доносились не только звуки переставляемой посуды, но и тихая в полголоса брань. Видимо, повар на своих помощников ругался с утра пораньше. «Девочка!» Попаданка кинула младшей поломойке медную монету в 10 н. «Пусть мне чай принесут с чем-нибудь, ну там орехи, мед, бутерброды. Сообразят, сдачу себе оставь». Девчонка ловко поймала деньги, кивнула и побежала в подсобный ход. Вика уже допивала чай, когда с улицы донеслись стук копыт и дребезжание каретных колес. Герцогиня не пожалела для целительницы свою личную карету. Попаданка через окно разглядела на дверце герб Адая. Сопровождали карету верховые гвардейцы, лейтенант которых вошел в ночную птицу. «Где Ортвус?» – громко спросил он. «Так хозяин спит еще». К офицеру подскочил пожилой слуга, который приносил Вике чай и козий сыр с медом. «И что? Бегом его разбудил!» Лейтенант очень сильно ударил раба хлыстом по голове, как только глаз не выбил. Слуга, вскрикнув, побежал выполнять приказ, а гвардеец, оглядев зал, увидел одинокую Вику. «Не спится?» – подмигнул он. «А твое какое дело? Тебя за мной, что ли, прислали?» Лейтенант от неожиданной грубости симпатичной девушки-наемницы оторопел, но качать права не стал, лишь презрительно скривился. «А с чего ты решила, что меня вообще сюда кто-то прислал?» Предположила, что офицер герцогской гвардии с самого утра не приедет похмеляться на карете владетельницы. Вика повела подбородком в сторону окна, за которым виднелся поданный транспорт. «Это верно». Лейтенант по-прежнему продолжал изображать презрение. «И то, что не за какой-то наемницей приехал, тоже верно угадала». В этот момент в зале появился одевающийся на ходу хозяин ночной птицы. «Что угодно господину лейтенанту?» – спросил он. Ательер-кабачик был весьма сильно напуган. Видимо, решил, что это по его душу заявились, но очень быстро понял, что это не так. «Могиня-целительница Эрна где остановилась? Ее приглашает герцогиня Жакета Адайская. Иди и скажи, что карета ждет. Пусть поторопится». Лейтенант, бросив еще один надменный взгляд в сторону попаданки, резко развернулся и вышел на улицу.